чистокровными ашанти, выходцами из самого сердца Африки. Меня предупредили, что ясновидящий все время находится в полубессознательном состоянии, вызванном постоянным употреблением наркотиков. Однако по нему незаметно ни малейших признаков кейфа. В эйфории пребывает лишь его дух. Тело же, несмотря на безумные дозы вводимого в организм зелья, остается вне действия страшных препаратов. Передо мной стоял высокий стакан лимонада, гремучая смесь рома и денатурированного спирта. Я сидел и ждал, отрешенно глядя на зеленый занавес, по ту сторону которого висевшие на стене часы пробили два раза. Кажется, прошли десятилетия с тех пор, когда я последний раз слышал бой часов. Этот забытый звук привел мою кровь в волнение, и я вдруг с какой-то пронзительной ясностью почувствовал, сейчас, в эту самую минуту, мне наконец откроется, кем в действительности была зловещая женщина, скрывавшая свой рот под траурной вуалью. То, что ее изображения никогда не было, да и не могло быть, стало мне понятно час назад, когда внезапная вспышка озарения заставила меня вздрогнуть. Мой знакомый ошибался. Он тоже никогда в жизни не видел ни портрета, ни фотографии женщины без рта. Наивно искать в этом мире то, что принадлежит миру иному. Судя по всему, своим рассказом я магнетически привлек эту жуткую потустороннюю сущность, и мой знакомый, с ужасом ощущая невидимое присутствие кошмарного призрака, на некоторое время утратил контроль над собственным сознанием, которое тут же, дабы окончательно не угаснуть, внушило ему спасительную мысль. Мол, он уже где-то видел изображение этой странной женщины. Какой же демонически могучей должна быть призрачная власть сего инфернального суккуба, нижняя часть личины которого была словно окутана остатками полуистлевших погребальных пелен. Узкая рука в белоснежной лайковой перчатке раздвинула зеленые занавески, и в мой закуток проникла высокая узкоплечья фигура. Словно выточенное из эбенового дерева лицо этого одетого с изысканной элегантностью денди было таких безукоризненно классических пропорций, что мне на миг почудилось, будто я вижу перед собой античную эллинскую статую. Меня не обманули. Сид Блэк и вправду держался с аристократическим достоинством, ни единым движением не выдавая, что пребывает практически в трансе, и лишь по тем не совсем адекватным, характерно отрывочным фразам, с которыми обратился ко мне этот присевший за мой столик экстравагантный чернокожий, я мог хотя бы приблизительно составить представление о степени его невменяемости. Думаю, она была почти предельной, так как мой собеседник поминутно извлекал из кармана изящную серебряную табакерку и, зажимая поочередно то левую, то правую ноздрю, быстро и жадно вдыхал белый порошок. Судя по всему, кокаин. «Говорите!» — резко и повелительно бросил колдун. Это прозвучало так, словно он обращался к своему лакею. Уязвленное чувство собственного достоинства, всосанное всеми представителями белой расы с молоком матери, уже было восстало во мне и тут же сникло, когда меня прожег испепеляющий взгляд этих мертвенно-стеклянных, горящих как уголья глаз, и слова вдруг сами, помимо моей воли, стали слетать с губ. Я говорил и говорил, пока не рассказал все. Однако колдун продолжал допытываться. «У вас была когда-нибудь любовная связь с женщиной?» «Разумеется, и не раз. С одной совсем еще юной мулаткой». «Откуда вам это известно, мистер Блэк?» Негр пропустил мой вопрос мимо ушей. «Она погибла». «Совершенно верно», — выдохнул я, парализованный ужасом. «В результате несчастного случая все произошло так внезапно. Мы ехали в автомобиле... Случилась авария, и она ушла из жизни». «Ушла из жизни. Человек, который любит, не может уйти из жизни. Тем более, если он ашанти. Она была квартеронкой, но в ней текла кровь ашанти». Мы страстно любили друг друга. Только и мог пролепетать я под впечатлением нахлынувших воспоминаний. Колдун презрительно скривился. «Друг друга! Страстно! Это она вас любила! Она! Что можете знать вы, белые, о страсти?» Сид Блэк, как урожденный гаитянин, безукоризненно говорил по-французски, так что я довольно смутно, лишь наполовину, уловил смысл его длинной и сумбурной тирады, и все же мне стало не по себе от той безграничной ненависти, которую он испытывал к людям моей расы. Четверть часа тому назад колдун ушел. В своем наркотическом делирии он, похоже, просто забыл о моем существовании. Окончательно сбитый с толку темными речами странного собеседника, я долго еще сидел в полутемном баре и, тупо уставившись на зеленые занавески, пытался собрать свои, словно разметанные ураганом мысли. Итак, Лилит, так звали мою погибшую возлюбленную, была язычницей и принадлежала к тайной секте ямайских вуду. И ядовитая личинка ее колдовской страсти, проникнув ко мне в душу и присосавшись к ней, до тех пор пожирала мое мужское начало, пока не превратила меня в жалкого скопца, в бесполого раба черной богини. Даже если бы мулатка все еще пребывала во плоти в мире сём, она своей необузданной вампиричной похотью заставила бы иссякнуть жизненную силу любого белого человека. То полузабытое детское переживание с наездником, нечто в этом роде говорил мне колдун, было пророческим предсказанием вашей собственной судьбы. Лилит превратила вас в свою имагу. Она и есть та самая женщина без рта, которую вы ощущаете вовне и внутри себя. Вас удивляет то, что она лишена рта? Мрачно усмехнулся негр. Страсть черной крови не нуждается в словах. Она не говорит, а если целует, то не губами. Ну а то, что сказал Сид Блэк в заключение, до сих пор звучит у меня в ушах зловещим эхом. «Все вы, белые, обречены, и погибнете от ядов, пред дьявольской силой которых вам не дано устоять. И одним из этих роковых для вас зелий будет женская страсть, ибо вам, духовным кастратам, нечего ей противопоставить, и тогда исполнится предначертанное, и мы, черные мужчины, воссядем на престоле мира сего».